как ужасно ты себя чувствуешь из-за того, что мама собирается оставить тебя здесь, в детском саду. Как объяснила мать, я так старалась убедить дочь, что здесь нет ничего страшного, а вы своими словами сводите на нет всю мою огромную работу. Ее гнев, однако, перешел в смущение, когда девочка зарылась в мои колени, посасывая палец и слегка хныча, но больше не рыдая. В подобной же ситуации оказался один отец, который старался загнать сына в море. Мальчик плакал, в его глазах был испуг, но отец продолжал спрашивать: «Что с тобой? Почему ты ведешь себя как маленький? Ты думаешь, я дам тебе утонуть? В воде так здорово!» Когда я бесцеремонно вмешалась, чтобы сказать: «Мальчик, эти волны действительно пугают. Я знаю множество мальчиков и девочек, которые боятся моря. Отец, вероятно, с трудом сдержал желание стукнуть меня». Мальчик убежал играть в песке, а его отец сказал: «Это уж слишком для вашей расчудесной психологии. Вы же фактически сказали ему, что он правильно боится. Теперь он никогда не полезет в воду». Я не говорила мальчику, правильно или неправильно он боится. Все, что я сделала, это признала реальность его страха. Мать мальчика, по-видимому, поняла меня. Через несколько минут она играла с сыном, убегая от гадких маленьких волн, которые нас кусают. Мальчуган замечательно проводил время, стараясь преодолеть свой страх, забегая в воду и возвращаясь с криками и смехом на берег. Когда вы говорите ребенку, что вы понимаете его страх, и что многие дети чувствуют тоже, вы освобождаете его энергию для преодоления боязни. Ребенок, который чувствует «я нормальный и хороший», обладает достаточной энергией, чтобы справиться со страхами. Самый смелый ребенок в кабинете врача – это тот, которому сказали: «Ты, может быть, испугаешься, и тогда стоит поплакать. Я буду крепко держать тебя за руку, и все скоро закончится». С такой моральной поддержкой вряд ли найдется что-нибудь такое, чего ребенок не смог бы сделать. Если ваш ребенок грозится убежать. Много лет назад мне довелось прочитать своей дочери очаровательную книжку «Браун. Кролик, который убегал». Она начинается так. «Однажды жил маленький крольчонок, который хотел убежать. И он сказал своей маме: „Я убегаю“. „Если ты убежишь, — ответила мама, — я убегу за тобой, потому что ты мой маленький крольчонок“. Я подумала про себя: вот крольчиха, которая знает, что она делает. После стольких лет общения с родителями я пришла к выводу, что мы часто не знаем, что творим со своими детьми. Слишком часто мы неправильно истолковываем слова детей, когда они грозят убежать из дома. Многие из нас могут вспомнить, как сами, будучи детьми, злились на других и были переполнены жалостью к себе. В эти минуты мы всерьез подумывали о том, чтобы уйти в бега. Став родителями, мы усвоили, что это нормальный момент взросления, и до тех пор, пока убегание не стало хроническим и не заключает в своей основе какие-либо глубинные проблемы, мы должны относиться к этому факту спокойно. Один из простейших способов для родителей научиться не принимать подобные угрозы близко к сердцу – это согласиться с ребенком, что ему действительно необходима перемена обстановки. Одна мать поделилась со мной, что когда ее 8-летняя дочь вошла в комнату, неся уложенную сумку, она предложила ей приготовить еду в дорогу и начала этим заниматься. Когда она заворачивала крутые яйца в пергамент, ее маленькая дочь разрыдалась. Другая мать поведала о случае с ее 10-летним сыном, который очень разозлился на нее за то, что она не позволила ему завести собаку. Она рассказывала, что создавалось впечатление, что сын не может себе найти в доме место, которое было бы подальше от нее. Однажды вечером после ужина он спустился вниз в пижаме и объявил, что уходит из дома. От неожиданности мать велела ему уйти.